Он помедлил, оглядывая свое хозяйство, и почувствовал облегчение. Через двое суток приборы и устройства войдут в заданный режим, и затем он еще раз должен отрегулировать их и заложить еще одну основную группу опытов с мощными сверхпроводящими магнитами по передаче энергии на расстояние, но об этом сейчас рано было думать, да и усталость давала себя знать. Он сообщил, что у него все готово, и скоро уже был в своем кресле рядом с Билибиным. Касьянов, напоминавший в плотно облегающем тело костюме и в шлемофоне какое-то внеземное, более совершенное существо, коротким кивком поздравил его. «Спасибо, Сережа», — отозвался Николай и остановился взглядом на приборном щитке перед собой, соединяющем его с лабораторией. «Ну, Господи, благослови», как сказала бы Ефросинья Павловна. Пробормотал он и легким нажатием нужной кнопки разгерметизировал лабораторию. Корабль почти никак не отозвался на это, но все трое уловили почти неощутимый посторонний толчок. Несколько минут прошло в молчании. Регистрирующие устройства на щитке перед Николаем начали оживать. Николаю, напряженно следившему за ними, казалось, что это неприемное устройство все глубже и глубже проникает в безмерность космоса, выуживая из него пока необъяснимые сигналы, сведения. А что это он сам, с каждым мгновением, отдаляясь от корабля на громадное расстояние, вбирает в себя немыслимое многообразие вечно живого космоса. И оно, это многообразие, с каждой секундой усиливающееся, цепенило его. Николай устало прикрыл глаза. «Алеша», — попросил он, немного погодя Билибина, «сообщи в центр, что мы приступили к первой серии опытов. Все идет в установленных программой пределах. Не исключена возможность получения самых неожиданных данных». «Связь через 10 минут», — сказал Билибин. «Тебе, Николай Захарович, надо спать». Николай, совершенно не чувствуя тела, недовольно заворочился, устраиваясь удобнее, затем потуже затянул привязные ремни и, несмотря на непрерывный привычный шум от работающих приборов и оборудования корабля, думая, почти физически ощущая беспредельную тишину космоса, закрыл глаза, по-прежнему находясь еще там, в неизведанных просторах, откуда приборы втягивали теперь в себя и регистрировали невероятное количество информации. Легкая туманящая дрема тихо вкрадывалась в сознание, но он, прежде чем окончательно заснуть, успел еще вспомнить одно из очень узких специальных заседаний в Академии наук, лицо одного из своих оппонентов. «Почему в космос?» — недоуменно спрашивал, сам любуясь своим недоумением, один из академиков. «На Земле, коллега, непочатая бездна работы. Почему сейчас всем подавай космос? Не лучше ли построить еще один город?» «Земля и космос — единое целое. Холодно, тоже расчетливо», — не скрывая своего удивления, отвечает Николай. «Законы космоса и законы Земли едины. Их нужно знать, чтобы предвидеть будущее нашей с вами Земли, чтобы невольно не толкнуть ее в какую-нибудь глобальную катастрофу. Выход в открытый космос дает нам возможность познать общие законы материи и пространства, то есть законы мирового космоса, во много раз быстрее и глубже. Тот же практический смысл здесь для человечества ни с чем другим не сравним. Кроме того, космос уже сейчас начал давать пользу для Земли, от сверхдальнего телевидения до изучения природных ресурсов Земли, до прогнозов погоды. Это вам известно. Ответа он уже не слышал. Раздраженное, по-прежнему недоумевающее лицо академика, размазываясь, поплыло куда-то назад и вбок.